Глава 33. Мои взрыватели с нетерпением дождались, пока рванут все заряды, заложенные саперами и Бергом, и пыль от взрывов еще не улеглась, как чуть ли не галопом понеслись обратно в форт ставить растяжки. Времени на это у них ушло немного. Чувствуют, что ребята набили руку и теперь продемонстрировали свое мастерство Бергу, который, впрочем, не остался сторонним наблюдателем, а принял в веселье самое непосредственное участие. Теперь, если все пойдет так, как рассчитали, мелкие неприятности будут сопровождать гансов, начиная от самых ворот. Использовали все собранные гранаты и часть пероксилина, обещанного подпоручиком. Отдельно заложили пару захваченных ранее из погреба 48 линейных снарядов в указанный Бергом штатный колодец для подрыва моста через ров. Добавили сверху немного пероксилина и приспособили к этому коктейлю в качестве украшения последний химический взрыватель студента Макса, который разве что крест не целовал, убеждая Романа Викторовича в работоспособности девайса. По шоссе до ворот Парижского фронта было верст 8, но не все меряется только расстоянием и временем. Дорога тянулась бесконечно, долго и тяжело. Наверное, так всегда бывает при отступлении. Длинная темная змея батальона штабс-капитана Федоренко вползала внутрь крепости, когда уже почти стемнело. Еще час ушел на то, чтобы разыскать их родной 249-й Дунайский полк. Оставив народ размещаться в казармах, пошли представляться командиру полка, полковнику Асташеву. По дороге Игорь Александрович кое-что рассказал про него. Командир 249-го пехотного Дунайского полка 63-й пехотной дивизии полковник Александр Васильевич Асташев, оказывается, был толковым и храбрым офицером. По словам штабс-капитана, бывший флотский Кафтаранг командовал несколькими придворными яхтами, затем вышел в отставку, но позже в русско-японскую вернулся в строй, получил батальон. В 1914-м формировал их родной 249-й Дунайский, затем возглавил его. В феврале, командуя полком, был ранен и контужен, попал в плен под Праснышем, умудрился сбежать и был возвращен на прежнюю должность. В Ново-Георгиевске дунайцев поставили оборонять 15-й и 16-й форты, ту самую группу «Царский дар», которая приняла на себя бомбардировку большими бертами и основной удар штурмовой группы немцев. Только батальон Федоренко был откомандирован на западный фланг ввиду того, что соседние укрепления занимали ненадежные ополченцы, собранные сбору по сосенке. Штабс-капитан охарактеризовал своего командира как спокойного, интеллигентного человека, уважающего своих офицеров и солдат, что, по общему мнению, являлось большой редкостью. Слишком долго шагать по коридору, напоминающему тоннель метро, нам не пришлось. Зайдя в одну из дверей, попадаем в предбанник, небольшую комнатушку, где за письменным столом между двух телефонов сидит молодой поручик с щеголеватыми усиками и увлеченно что-то пишет. Увидев нас, улыбается и вылезает из-за стола. «Игорь Александрович, Роман Викторович, здравствуйте, рад вас видеть!» Замечает меня и после секундного замешательства представляется. «Поручик Вязьмин, полковой адъютант». «Подпоручик Гуров, командир партизанского отряда 2-й армии». «Партизанский отряд?» Его брови удивленно взлетают вверх. «Какими судьбами здесь оказались?» «Они, Алексей Витальевич, вышли к нашему форту, причем очень даже вовремя. Помогли отбить атаку германцев». Федоренко в двух словах вводит адъютанта в курс дела. «Затем вместе с нами эвакуировались в крепость». «А кого там наш отец-командир распекает?» «Право, давно не слышал, чтобы он так шумел». Из-за двери доносится чей-то голос. Слов не разобрать, но громкость и интонации говорят сами за себя. «У Александра Васильевича какой-то прапорщик из автоотряда. Что уж там у них случилось, не знаю. На моей памяти был только один случай, когда он использовал по старой памяти флотский фольклор на повышенных тонах. Причем было за что. Сейчас доложу. Надо же спасать беднягу. Поручик открывает дверь в кабинет, откуда тут же доносится. «Вас не то что перед строем расстрелять надо. Пули для вас жалко ничтожество. Повесить, как бешеную вшивую дворнягу. Что там еще, Алексей Витальевич?» «Штабс-капитан Федоренко, подпоручик Берг и Гуров, господин полковник». «Пусть зайдут. А вы вон отсюда, мерзавец! Наш разговор еще не окончен». Мимо нас из кабинета вылетает взмокший, съежившийся прапор с мордочки красно-фиолетового цвета и очень быстренько покидает помещение. Видимо, опасаясь, что начнется вторая серия. В кабинете нас встречает высокий, чуть полноватый полковник, еще не остывший от разноса. Или в понимании Игоря Александровича так выглядит спокойный, интеллигентный человек, или автопрапор накосячил что-то очень нехорошее. Полковник здоровается с моими спутниками, хмурит брови, глядит на меня, очевидно пытаясь вспомнить, знакома ли ему моя личность, потом опускает взгляд на Аннушку и более спокойным голосом предлагает. «Представьтесь, подпоручик Гуров, командир партизанского отряда 2-й армии. Скоро на языке мозоль набью от этих представлений». «Партизаны? Ха, однако. Извините за шум, господа. Не смог сдержаться». «Значит, было за что?» – дипломатично спрашивает Федоренко. «Вы же знаете, Игорь Александрович, что полк поставили на тяжелый участок. Царский дар, Головицы и 16-й форт. А ваш батальон кинули на Закрочем. В ночь на 1 августа германцы начали штурм фортов. Главный удар пришелся по 14-му и 15-му. 4 дня мы отбиваем атаки ланцвера. Сидим под обстрелом крупнокалиберной артиллерии. Можете представить себе силу взрывов, если после падения одного снаряда перед укреплением бетонная стена длиной в 6 метров и толщиной в 2 откололась от свода и сдвинулась на 2 сантиметра внутрь». «Ничего себе!» – потрясенно шепчет Роман Викторович. «Не иначе убийц фортов подвезли». «Да-с, Роман Викторович, мои артиллеристы потом измерили воронку от него. Глубина 4 метра и диаметр 10,5. Осколки разлетаются до 2 километров. Наши батареи в ответном огне расстреляли почти весь боезапас. Мои 3-дюймовки тоже стоят с пустыми зарядными ящиками. Телефонирую в крепость, мол, нужны снаряды. На другом конце провода отвечаю, что высылают колонну. Мы ждали 2 дня. Я дозвонился аж до генерала Римского-Корсакова, помощника коменданта по артиллерии. Ответ тот же. Ждите, скоро будут». Полк все эти дни дрался достойно. Если бы вовремя подбросили нам подкрепление, штурм имел бы все шансы быть отбитым, даже несмотря на отсутствие поддерживающего артогня. Но нам присылают несколько разрозненных и недоукомплектованных батальонов, состоявших из ополченцев, да еще когда все кончено. Помните, господа, штабс-капитана Войтенковского? Он с остатками своей роты остался в укреплении 15А и прикрывал отход полка. Резервы подошли только когда германцы взорвали горшевые ворота и ворвались внутрь. Но даже в таком положении можно было обороняться. Сразу за фортами лес, превращенный в укрепленный район. Уже присмотрели новую позицию, как приходит приказ отходить в крепость. Я привел полк. Наши потери более 1200 нижних чинов, 8 офицеров убито, 5 ранено. Здесь в крепости решил разобраться со снарядным вопросом. И, господа, вы мне не поверите. Автоотряду действительно было приказано доставить снаряды. Но тот негодяй, которого вы видели, побоялся ехать сам и отправил колонну без сопровождения. А солдаты-водители взяли пример со своего начальника и на полдороге скинули ящики в какой-то рощице. Но, Александр Васильевич, это дело так оставлять нельзя. Федоренко вскипает, как электрочайник. Это даже не саботаж, а невыполнение приказа в боевой обстановке. Нужно написать рапорт, пусть назначат расследование. Милый мой Игорь Александрович, я не хуже вас знаю, как поступать в таких случаях. Полковник как-то в раз горбится и обмякает. Но до сдачи крепости, как мне кажется, не более суток. Наша битва проиграна. Сегодня сдал полковое знамя авиаторам. Они поклялись начальнику штаба уничтожить всю секретную документацию и регалии, если их собьют. Завтра утром они вылетают. Охренеть! Офицер боится ехать на передовую выполнять приказ? И даже не в бой идти под пули, а просто подвести снаряды? В каком бреду такое может привидеться? Твою ж маман! Нет, представить такое во время Великой Отечественной невозможно по определению. Свои тут же прибили бы. А тут очень интересное оправдание. Я испугался. И самое обидное, теперь уже никто не будет разбираться, кто прав, кто виноват. Зачем я тащил свои пушки в крепость? Подпоручик Берг в отчаянии сжимает кулаки. Чтобы они стали трофеями германской армии? Лучше бы там, в форте подорвал. И что нам теперь делать? Сидеть и ждать, Роман Викторович, ждать дальнейших указаний. Асташев смотрит на Романа Викторовича, в глазах явно читается безысходность. Больше мы не можем сделать ничего. Простите, господин полковник, мне не слишком понравилась обрисованная перспектива. Если я правильно понимаю, на данный момент крепость обречена. И кто бы ни взял на себя командование, результат будет один – капитуляция и плен. Да, подпоручик, да что там? Сейчас это все уже не имеет никакого значения. Однако я надеюсь на вашу честность и умение хранить тайну, господа. По прибытии был вызван генералу Веневитинову. Там еще были некоторые полковые и бригадные командиры. Между нами состоялся разговор о положении дел в крепости. И в частности было предложено отстранить коменданта от командования и организовать действенную оборону. Но часть офицеров сослалась на субординацию, часть на низкую обученность и надежное моральное состояние нижних чинов. И сколько бы наш генерал ни пытался их убедить, вывод был сделан один. После того, что наворотил генерал Бобырь, никто уже не может исправить ситуацию. Остается только плен. Господи, дай мне силы испить сию чашу. Александр Васильевич, вы ведь уже один раз бежали из плена? Роман Викторович, кажется, догадался, куда я клоню. И теперь пытается агитировать командира полка. Зачем опять попадать туда? Поясните свою мысль, подпоручик. Асташев с любопытством смотрит на Берга. Если вы хотите предложить сражаться дальше, то, боюсь, я вас разочарую. Даже большинство наших солдат, не говоря уже об ополченцах, свыклись с мыслью о плене. Да и смысла в этом я не вижу. Напрасную и бессмысленную гибель людей на свою совесть брать не хочу. Извините, господин полковник, пора вписываться в этот конструктивный диалог. Подпоручик Берг, по-видимому, хочет предложить вам вместе с уверенным полком пробиваться к своим. Я прав, Роман Викторович? Да, Денис Анатольевич, именно это я и хотел предложить. Мальчишки, вы хоть представляете себе, как далеко сейчас линия фронта? До наших передовых позиций около 100 километров. Вести полк придется по территории, занятой германцами, которые вцепятся в нас, как бешеные псы. И отнюдь не факт, что мы сможем прорвать немецкую оборону. Я со своими людьми уже 2 недели хожу по германским тылам, и ничего особенно трудного в этом не вижу. Денис Анатольевич, сколько у вас человек в отряде? Какое вооружение? Около 100, все вооружены винтовками Маузера. Помимо этого, 10 ружей-пулеметов Мадсена и 6 трофейных МГ-08. Ого! Где это вас так снабдили? Я себе в полк не мог выбить пулеметы 2 месяца. В начале лета я получил под командование пограничную пешую сотню здесь же, в Новогеоргиевске, вооруженную несколькими берданками. И здесь же на складе взял Мацаны. Всем остальным, вы не поверите, нас снабдила германская армия. И все дружно глядят на меня, будто увидели что-то сверхъестественное. Приходится объяснять. Каждый солдат сам добыл себе оружие в рукопашной схватке. Естественно, под присмотром опытных товарищей. Тем самым сдал экзамен на право воевать в отряде. Однако, как вы воюете, я посмотрел. Штабс-капитан поворачивается к полковнику. Александр Васильевич, во время атаки на форт, Денис Анатольевич со своими незаметно зашел во фланг тевтоном. И лихим штыковым ударом обратил их в бегство? В словах Асташева звучит ирония. Никак нет. Поставил пулемет и положил роту германцев. Мы потом собрали 170 винтовок. Полковник смотрит теперь на меня с интересом, потом спохватывается и возвращается к теме разговора. Вы представляете скорость прохождения колонн и их длину с обозами, артиллерией? Это у вас, подпоручик, сотни человек, которых можно спрятать в любой рощице, а у меня в полку более 3500 нижних чинов, полсотни офицеров. Да одних только лошадей 150 голов, а обозы с патронами, продовольствием и фуражом, артбатареи. Вы утописты, господа. Если идти несколькими колоннами сначала вдоль Нарева, а потом переправившись вдоль Буга, показываю на висящей на стене карте, то полк будет двигаться компактно. 100 километров – это 3 дня пути. Взять с небольшим запасом консервы и фураж. Если решитесь бросить обозы, каждому солдату ноша будет по силам. Все попадающиеся по дороге германские части уничтожать, чтобы информация о нашем движении не просочилась к противнику. Заодно разживетесь винтовками и патронами. Я со своим отрядом буду работать сторожевым охранением. Допустим. А как вы добьетесь разрешения вывести солдат за пределы крепости? Генерал Бабырь вам точно не разрешит. Ну вот и настало время открыть все карты. Точнее, достать тот заветный листочек, врученный капитаном Бойко. Извините, господа. С этими словами расстегиваю китель, достаю из внутреннего кармана пакет из вощеной ткани. Ножом распарываю нитки, достаю еще конверт из пергаментной бумаги. И уже оттуда на свет Божий появляется индульгенция. Протягиваю листок полковнику. Прошу. Александр Васильевич берет бумагу в руки. Федоренко и Берг заинтересованно придвигаются, чтобы удобнее было читать. Текста там немного. Предъявитель сего является офицером для особых поручений командующего армиями Северо-Западного фронта. Военным и гражданским чинам предписывается оказывать всемерное содействие. Генерал от инфантерии Алексеев. Шустрый вы партизан, Денис Анатольевич. На все ответ найдете, и бумажка у вас сильная. Я не говорю нет, но все необходимо как следует обдумать. Давайте вернемся к этому разговору завтра, а сегодня идите, господа, отдыхайте. Асташев вежливо дает понять, что аудиенция закончена. Простите, господин полковник, еще один вопрос. Не подскажете, как могу я связаться по радио со штабом 2-й армии? Хотел сообщить о выполнении задания. Это можно сделать только с разрешения начальника штаба. Вам завтра представляться ему. Заодно и решите этот вопрос. По дороге в казарму Берг, вдруг что-то вспомнив, лезет в нагрудный карман, достает сложенный в четверо листок бумаги и отдает его штабс-капитану. Игорь Александрович, будьте любезны. Теперь уж нам точно ни полевой суд, ни долговая тюрьма не грозит. Федоренко, улыбаясь, берет бумагу, рвет ее на мелкие кусочки и бросает в канаву. Видя мой недоуменный взгляд, поясняет. Видите ли, Денис Анатольевич, когда мы заняли форт, озадачились приготовлениями к обороне. Для пушек Романа Викторовича необходимо было расчистить сектор обстрела. Да не для одиночных орудий, как то предписывалось прежним начальникам артиллерии крепости, а для целой батареи. На основной и двух запасных позициях. Дело очень рисковое, потому как генерал Бабырь в своем приказе запретил вырубку растительности. И виновного в таком проступке ждал штраф в 300 целковых за дерево и предание военно-полевому суду. Вот тогда я и написал Роману Викторовичу письменный приказ об оборудовании позиций путем вырубки леса. Сейчас уже никто не кинется проверять, сколько бревен мы там в виде засеки оставили. Мда, а я-то думал, что это только в советской, а потом по праву наследования и в российской армии можно каждому дереву назначать персонального ухажера и поливальщика, как на Байконуре, а траву красить в зеленый цвет. Правда, и первые, и второе байки старших товарищей из будущего, но как перед строевым смотром машин бойцы наяривали колеса грузовиков сапожными щетками с большим количеством вакса, сам лично был свидетелем. В далеком будущем 1999 году. Что-то я в воспоминания ударился, выпал из разговора. «Денис Анатольевич, вы меня не слушаете?» Берг обиженно удивленно смотрит на меня. Приходится оправдываться. «Извините, Роман Викторович». Вспомнил рассказ о служивце, как их роту заставили к приезду высокого начальства листья на деревьях зеленой краской подновлять. Да-с, каждому начальству угодить надобно. Вот помню, нам в училище наш ротный командир рассказывал, как он еще молодым офицером служил на Кавказе. Ждали смотра начальника артиллерии Кавказского военного округа генерала Баумгартена. Командир батареи и офицеры волновались, стараясь, чтобы нигде не было ни сучка, ни задоринки. Собрались в канцелярии, чтобы обсудить, не упущено ли чего-либо. В это время подали пробу, и кашевар, добродушный малый и большой сердцевед, видя их волнение и хлопоты, сказал: «Не извольте беспокоиться. Так что они смотрят только, чтобы хорошо через кобылу прыгали, и чтобы борщ кислый был». И он оказался прав. Но это в мирное время. На днях в крепости столкнулся с капитаном Лисыновым, командиром 4-й батареи. Он рассказал, что во время стрельбы ему телефонируют из цитадели с категорическим требованием немедленно доложить о наличии покрасочных средств. Он им отвечает, что ведет бой и доложит позднее, а те грозятся судом за невыполнение приказа. Потребовалось вмешательство полкового командира, чтобы господа интенданты успокоились, милостиво разрешили окончить стрельбу по германцам, а потом доложить по интересующему вопросу.